курсы настоящих мужчин. Итак, продолжаем наше занятие, размеренно говорила Василиса Премудрая, степенно проходя между партами. Напоминаю вам, что наши курсы настоящих мужчин предназначены для истинных героев и не имеют аналогов нигде в мире. Успешное окончание курсов гарантирует вам способность выбрать себе достойную жену и, что еще более важно, удержать ее подле себя на протяжении долгих лет счастливой семейной жизни. Ученики усиленно скрипели перьями, скрупулезно записывая каждое слово. За правой партой сидел Илья Муромец в добротной перепоясанной кольчуге, темных брюках и высоких сапогах. На краю парты лежал стальной шлем. Щит и меч грозная уборщица потребовала сдать в раздевалку, и спорить с ней богатырь не рискнул. Теперь он стерег белый овальный номерок, как зеницу ока. За соседним столом расположился мальчик с пальчик. Он то и дело вставал на стул, чтобы получше видеть и слышать учительницу. Третьим учеником был Иван Дурак. «Все вы обучились искусству писать романтические стихи и петь под окном серенады», – продолжала Василиса. «Далее каждый из вас совершил подвиг, победив грозного змея. Илья Муромец справился со змеем Горынычем, Иван Дурак одолел дракона Фафнира. Мальчик с пальчик прекрасно справился с ящерицей», – добавила она, благосклонно взирая сверху вниз на краснеющего от удовольствия ученика. «Затем был подвиг на свободную тему, и все вы снова прекрасно справились». Илья поборол соловья-разбойника, Иван отважно поцеловал лягушку, а мальчик с пальчик перехитрил людоеда. Однако же все эти подвиги и умения не более чем детский лепет в сравнении с тем, к чему мы приступим сегодня, отметила Василиса. В сущности, все ваши предыдущие достижения есть баловство, способное привлечь лишь неопытных девочек, и то привлечь, но не удержать. А для того, чтобы завоевать поистине стоящую женщину и, более того, долго удерживать ее рядом с собой, следует совершить подвиг более существенный и более редкий. Именно этим мы сегодня и займемся. Все вы знаете из учебного плана, какой это подвиг. В глазах учеников отчетливо читался страх. Мальчик с пальчик задрожал, Иван Дурак побледнел. Даже Илья Муромец сжал под столом кулаки, чтобы не выдать окружающим свой ужас. «А чего же вы ждали, дорогие мои?» Василиса безошибочно уловила настроение своих учеников. «Если хотите привлечь простенькую принцессочку из 300-го королевства, тогда, пожалуйста, побеждайте своих драконов и больше ничего не делайте. Не выделяйтесь из общей массы героев, и так сойдет. Но если хотите, чтобы самые лучшие, самые прекрасные, самые мудрые женщины были у ваших ног, чтобы они были согласны прожить рядом с вами всю жизнь, чтобы были готовы простить вам все, что угодно, от супружеской измены...» Муромец заметно оживился. «До физических недостатков?» Тут встрепенулся мальчик с пальчик. «Тогда вам придется постараться. Итак, я объявляю 15-минутный перерыв. За это время вы можете передохнуть, морально подготовиться, съесть что-нибудь питательное. Не забывайте, вам скоро понадобятся силы. А через 15 минут я жду вас всех в спецпомещении». Василиса сидела за столом и просматривала документы. В дверь постучали. «Войдите», — сказала Василиса, отрывая взгляд от бумаг. Дверь слегка приоткрылась, и в кабинет осторожно, бочком, вошел Илья Муромец. «Госпожа Василиса», — сказал он, нервно сцепив руки, — «я тут это, попросить прихотел. А можно я сегодняшний подвиг совершать не буду?» Василиса неодобрительно посмотрела на него поверх очков. Богатырь покраснел. «Понимаете», — пояснил он, переминаясь с ноги на ногу, — «чует мое сердце, не смогу я, не справлюсь. Не по силам мне такой подвиг. Давайте я лучше еще с несколькими драконами сражусь, а? Голыми руками!» «Ну что же ты, Илюша, право слово!» — пожурила ученика Василиса. «Посмотри на себя! Ты же силен, красив, отважен! Тебе же самая лучшая жена нужна! А для этого, уж прости, надо бы на как следует постараться. Такой подвиг подойдет как нельзя лучше. Тут ведь и физическая сила, и ловкость, и романтизм — все разом сочетается!» «Соверши такой подвиг, запишем его тебе в резюме, и любая невеста твоя. Ну, постарайся, возьми себя в руки, будь мужчиной». «Ну, ладно», — тяжело вздохнул Илья, — «я попробую. Но если что, уж вы матушке-то моей черкните». По окончании перерыва все ученики собрались в спецпомещении. Каждый из них остановился перед раковиной, полной грязной посуды. И, скрипя сердце, приступил к подвигу.